Глава 21. Чудовищная техника Шувалова мгновенно распалась, создавая каскад мощнейших взрывов, которые грозили уничтожить всю арену. Даже после своей смерти этот ублюдок смог знатно нагадить. Но ничего, с этим я сейчас разберусь. Мощь, подаренная мне океаном божественной энергии, уже была на месте. В последний момент, изменив свои намерения, я создал защитный барьер вокруг вырывающейся энергии, при этом отдельно защитив ледяную глыбу, которая оказалась в эпицентре буйства силы. Множество взрывов слились в один. Через барьер, созданный из синки, было прекрасно видно, как вырвавшаяся энергия продолжает свое буйство. Так она будет продолжать еще очень долго. Нужно срочно добраться до поглотителя, но вначале отыскать его, и кажется, я знаю, как ускорить этот процесс, а заодно позволить восстановиться темной энергии. Купаясь в океане божественной энергии, я мог позволить себе пользоваться хроностазисом, практически не ограничиваясь в расстоянии и размере объектов, погруженных в него. Единственное, о чем я беспокоился, было время, которое сможет продержаться хроностазис, как бы парадоксально это ни звучало. Поэтому, остановив время на территории всей Академии, чтобы никто мне не помешал, я сперва поднялся над своим телом, чтобы лучше разглядеть, с чем предстоит иметь дело. Выплеснувшейся после смерти Шувалова энергии было столь много, что она едва помещалась в защитном коконе, примерно 40-метрового диаметра. А это еще учитывая, что она была сжата до предела. Здесь совершенно точно не обойтись без энергии изнанки и ее способности к поглощению. Искать долго кристалл поглотителя не пришлось. Я заметил его возле основания ледяной глыбы. Он сиял, словно звезда, привлекая к себе внимание. Кристалл и океан божественной энергии связывал толстый энергетический канал, по которому энергия не переставала идти даже сейчас, напрочь игнорируя хроностазис. Посмотрев на свое тело, увидел стоящих позади Софу и Валентину Николаевну. Именно сестра поделилась со мной своей силой, и благодаря ей я смог вновь отыскать путь к океану божественной энергии. А бабушка выступила в качестве извозчика. Нужно будет обязательно поблагодарить ее за это. Оглядев трибуны, увидел 5 охваченных пламенем фигур. Похоже, я немного опоздал, и взбесившаяся энергия все же успела кого-то достать. Но 5 человек – не пара тысяч. С этим уже ничего не поделать. Хотя я все же попробовал провернуть трюк, который позволил мне вернуть Дениса. Я направил к этим людям потоки энергии, но, к моему удивлению, они не смогли пробиться сквозь застывшее пламя. Какой-то барьер не позволял им этого сделать. Попробовав еще раз, я смирился с тем, что не смогу их спасти. Это просто не в моих силах. После увиденного начал осматривать все трибуны и ложи. Возможно, вырвавшаяся энергия зацепила еще кого-то. Наткнувшись на своих болельщиков, на всякий случай решил проверить их состояние. Окутал каждого из присутствующих там божественной энергией. Как? Быть такого не может. Я всегда стараюсь быть предельно осторожным. Эта привычка осталась у меня еще с прошлого мира. Это просто нереально. И еще куча разных мыслей пронеслась у меня в голове, когда я увидел близняшек и Марику. Они все совершенно точно были беременны. Плотный энергетический комок, окруженный золотистым ореолом, в животе каждой из них не оставлял никаких сомнений. Причем у Марики этот комок был намного больше, чем у Киры с Мирой. Но как я не смог заметить этого во время нашего боя, когда очищал ее организм от фиолетовой дряни? Возможно, просто в тот момент я был слишком сосредоточен на ее спасении, а возможно, банально не хватило энергии, чтобы еще и увидеть в ней новую жизнь. Кто знает, но факт того, что они все беременны, остается фактом. «Ты что, увидел там беременного динозавра?» – услышал я голос Софы. «Как же она оказалась близка к действительности?» Случилось то, чего я так старался избегать в обоих мирах. Но, похоже, кто-то очень могущественный решил за меня, что настало время мне становиться отцом, и это в 17 лет. Хотя нет, в 32. Я уже настолько свыкся с этим телом и этой жизнью, что прошлое практически не вспоминаю. Да и сделать это становится с каждым днем все сложнее и сложнее. Если брать в расчет только этот мир, то из нас 4 только одна Марика действительно совершеннолетняя. И не только по аристократическим меркам. Но что сделано, то сделано. Теперь я точно расшибусь в лепешку, но обеспечу своим, теперь уже совершенно точно, будущим женам безопасность в любой точке планеты, где мы решим остановиться. «Ты меня вообще слышишь?» снова подала голос Софа. Она по-прежнему стояла, держась за мое плечо, и поэтому не попала под действие хроностазиса. Вот только как она смогла увидеть меня в этом состоянии? Попробовал ответить, но у меня ничего не вышло. Должно быть, вне тела я не способен на это, что вполне логично. Принципов действия этого фокуса я совершенно не знаю. Возможно, в этом состоянии я могу только наблюдать и управлять энергетическими потоками. Ладно, с девчонками и их положением будем разбираться после. Сейчас главное справиться с разбушевавшейся энергией как можно быстрее, а для этого нужно достать поглотитель. «Ты меня видела?» – первое, что я спросил у Софы, как только вернулся в свое тело. «Ага, летал над головами, словно привидение. Весь такой прозрачный, эфемерный. Я даже сверху подумала, что у меня уже глюки начались. А потом ты остановился и начал крутить головой по сторонам. Вот тут я тебе и крикнула. А почему все замерли и не слышно никаких звуков?» – затараторила Софа. «Похоже, она сейчас сильно нервничала, хотя я ее прекрасно понимаю. Кинулась мне на помощь, когда надежды практически уже не оставалось. И я ей безумно благодарен за это. Но задницу все же надеру, как и обещал. Сразу после того, как разберусь с бушующей силой». «Ты тоже можешь коснуться этого океана энергии?» Она только кивнула. «Тогда немного помоги мне. Когда я подойду к защитному барьеру», указал Софья на импровизированную защиту, «я передам тебе управление ею. Твоей задачей будет просто удержать кокон в целости, пока я не достану поглотитель». На этот раз я указал на сверкающую звезду возле подножия ледяной глыбы. «Без проблем», – пожала плечами Софа. «Впервые осознанно будем работать с Синки и настолько уверена в себе?» «В небо ее уверенность. Буду надеяться, что в случае чего смогу перехватить у нее кокон и удержать его целостность». Для начала проверил, не попадет ли Софа в хроностазис после того, как между нами прервется физический контакт. Оказалось, нет. Она по-прежнему, как и я, была соединена с океаном божественной энергии. Только после этого перекинул на нее удержание кокона. Софа сперва скривилась, словно на нее положили что-то тяжелое, но почти сразу вернула на лицо улыбку. «Значит, все в порядке. Я же бросился за поглотителем. Подойдя к кокону, пришлось поднимать его, чтобы пройти к ледяной глыбе. Это оказалось достаточно сложной задачей – поднять защиту и при этом умудриться не нарушить ее целостность. Но у меня вроде это вполне удачно получилось. Правда, удерживать такую мощь над головой, помимо того, что было дико тяжело, еще было и страшно. Я физически ощущал, как гудят мои энергетические каналы от напряжения. Подойдя к глыбе, я наконец увидел того человека, который, пожертвовав собой, убил Шувалова. Окруженный Синки, я с легкостью определил, что жизнь уже покинула тела этих людей. Позади отца стоял Дима, обнимая его в последний раз. На его обожженном лице застыла улыбка, а в уголке глаз два ярко-кровавых кристалла, отчетливо видимых сквозь невероятно прозрачный лед. Что я могу сказать? Идиот, но сука такой благородный, что даже не хочется на него злиться. Я должен был убить их обоих, но судьба сложилась совсем по-другому. И с каких это пор я начал верить в судьбу? Совсем что-то плохое стал. Явно с головой проблемы. Еще раз взглянув на Диму, сам не зная для чего, отдал ему честь. После чего тут же показал средний палец. Поглотитель оказался у меня в руках, а вместе с ним и небольшой кристалл серого цвета. Поглотитель был полностью наполнен энергией, а вот серый кристалл совершенно никак не отзывался, ну и хрен с ним, потом разберусь, что это такое. Только сейчас вспомнил об испорченном Сакаку и оставшихся в пространственном кармане вещах. Зачерпнув еще немного энергии из океана, обратил ее на подарок Хироши-сенсея. В том месте, куда угодил удар голема, все энергетические линии были уничтожены, но восстановить их не составило особого труда. Особенно после того, как я уже дважды проворачивал подобное с Денисом и Марикой. Как только последняя линия заняла свое место, Сакаку тут же вцепился в поток Синки и стал вбирать в себя энергию. Пустил короткий импульс, и в моих руках материализовались оба кристалла, оставшихся в искривленном пространстве. Значит, все вернулось в прежнее состояние, что не может не радовать. Вот теперь можно и разбираться с оставленным мне этим ублюдком подарком. Я еще раз посмотрел на застывшее пламенное лицо и начал доставать из поглотителя энергию изнанки. Совсем маленькая крошка отозвалась очень быстро, и как только она оказалась у меня, я тут же предложил ей перекусить. Словно маленький ребенок, которому разрешили съесть долгожданную конфету, частичка начала прыгать в нетерпении долгожданного лакомства. Я не сразу понял, что она ждет, чтобы я открыл для нее проход в защитном барьере, Она была слишком слаба, чтобы сделать это самостоятельно. Как только я это сделал, она метнулась внутрь, тут же начав увеличиваться в размерах. Теперь осталось совсем немного до того момента, когда можно будет возвращать обычный ход времени. Как мне показалось, энергии в океане совершенно не убавилось. Хотя оно и понятно, сколько ни черпай из океана, он все равно останется таким же. «Можешь больше не держать», — сказал я, подходя к Софье. Она все так же стояла возле Валентины Николаевны, вернее, бабушки. Нужно уже привыкать называть ее так. Это для Софы она всю жизнь была двоюродной бабушкой, а для меня стала таковой только сегодня. В следующий миг я получил удар по колену, отчего запрыгал на одной ноге. «Это тебе за то, что заставил нас всех переживать!» Следующий удар пришелся кулаком по спине в районе почек. Я выгнулся от резкой боли. Она умеет бить, зараза! «А это за то, что не убил Шувалова сразу, как появилась возможность!» После чего она подошла ко мне. Я уже собрался было защищаться, и, разрядавшись, повисла у меня на шее, нежно поцеловав щеку. «А это за то, что остался жив!» Я обнял ее и прижал к себе как можно крепче. В этот момент связь с океаном Синки прервалась, и Академия выбралась из хроностазиса. Одновременно с этим нас накрыло множество звуков, самым громким из которых был треск льда, находившегося в самом эпицентре развернувшейся схватки энергий. В этой схватке, за явным преимуществом, побеждала черная лентяйка. Она уже разошлась до просто неприличных размеров и продолжала поглощать оставшуюся без хозяина силу. И как энергии изнанки собираются потом возвращаться обратно? В их жилище совершенно точно не хватит места для ее одной. Не говоря уже о Синке, которая всегда занимала место больше, чем темная соседка. Когда схватка закончилась полной победой темной энергии, лед все же остался невредим. Эта глыба сейчас стояла словно памятник. Памятник чести и безрассудству. «Какой глупец, сука!» «Я знаю, что там Дима», — сказала мне Софа, заметив, куда я сейчас смотрю. «Годунов сказал мне об этом перед самым началом боя, поэтому я уже была готова увидеть это». «А какого хера он мне ничего тогда не сказал? Я бы постарался дождаться, когда этот идиот выскочит на арену, и тогда сперва прикончил бы его. А так мне не достался ни один из их семейки». Вот только мне еще очень интересно, что это у него за лед такой, что смог заморозить даже плазму. Ведь, по сути, тело Шувалова было покрыто именно плазмой, точнее, броней, сделанной из нее. А там просто нереальные температуры. «Поединок правом крови закончен. Победителем из него выходит князь Лопухин Василий Дмитриевич», — разнесся над ареной голос Аркадия Вениаминовича. Трибуны загудели. Одни ликовали, выкрикивая поздравления и заверения в дружбе между нашими родами, другие, наоборот, недовольно свистели, понося меня, что из силы. И снова среди всех зрителей выделялась маленькая ложа, в которой сейчас находилось чуть больше 30 человек. Крики ребят перекрывали собой абсолютно всех. Сразу после этого Годунов появился рядом со мной. Вновь постаралась бабушка. Я смотрю, она решила заделаться перевозчиком. Надо сказать, что и завязывала с этим делом. А то больше не буду чистить ее каналы. Не хватало мне еще, чтобы бабушка заделалась таксистом. «Если бы я тебе рассказал, то бой повернулся бы совершенно по-другому, и вполне возможно, ты бы проиграл», — сказал мне Годунов. Он просчитал возможные варианты событий задолго до боя. Вот же засранец. «Если не поторопишься, то Софии удастся скрыться», — сказал он мне, указывая на пятящуюся назад Софу. Она старалась это делать как можно тише, чтобы не привлечь моего внимания. Но спасибо видящему, у нее это не получилось. Ухватив ее за руку в последний момент, тут же скрутил, лишая возможности двигаться. Годунов протянул мне заранее приготовленный ремень. А вот теперь я был рад его способностям, не придется искать, чем пороть девчонку. Она орала и материлась, что есть мочи, но моего наказания ей так и не удалось избежать. Ректор в этом наказании сыграл не последнюю роль. Сперва он указал мне на Софин побег, затем дал ремень, а последним штрихом стала откачка энергии. Наказание видели все присутствующие. Это действо вызвало едва ли не больше интерес, чем наш бой. Вот тут мои болельщики разделились. Кто-то был рад, что Софи досталось, кто-то был против. Похоже, она все же смогла найти людей, которые не хотят ее постоянно придушить. И я рад за нее, но это никоим образом не смягчит наказание. «Молись своим богам!» — прошипела Софа, когда я решил, что с нее хватит. Она пулей вскочила с моего колена и, натягивая на ходу штаны, побежала к выходу с арены. С той стороны к ней навстречу уже бежал народ. Впереди всех бежали Ворон, Денис и Гриша.